Джулс. Говорю, алло, подруга, клеем перепачкал руки, подрочить нельзя. Прошу заметить, трек заряжен на приход от аптечных снадобий для изысканных господ. На моих трусах Хилфигер промелькнул черкаш, лисичка хвостик показала, случай взят на карандаш. Желтыми зубами ты прикусываешь сигу, ёбаная падла, как это некрасиво. Уже не курю, но еще не колюсь, капитан конденсатор, повелитель колес. Школьные друзья встречаются на батле слова, обзываясь, тычут пальцем, представляют основу. Циничные, раскованные, взрослые ребята, им можно дать наклык в машине, если в туалете занято. Все говорят, что нужно быть собой, одеться как мудак, зашитый головой. И девушки к тебе потянутся, ведь ты такой герой. Но Настя Лаби, она тебе не даст. Настя Лаби даст фору любой бабе. Настя и бабельная, а пизды, блять, вафельная. Я регулярно хожу в спортзал, чтобы хуй на фото Лаби как следует вставал. И ебу тебя я, а не какой-нибудь Коленька. И ты сочешь мои ноги, и нам с тобой прикольненько. Женщина в латексе, голубая пятница, погоня с фак-машиной за новенькой задницей. Паша, осторожен будь, а не то зашкваришься, когда на хате кто-то петуха ебет. Все вокруг фаршмачится.